Глава 16. Слова Имита мне не понравились, и я с тревогой следила за приближением чужака. «Кто это?» — спросила Илфи Киира. «Ади Итан», — ответил он, цедя имя почти с ненавистью. «Вы его за что-то недолюбливаете?» — удивилась я. «Его все». Он осёкся и, покосившись на меня, дёрнул уголком губ. «За что-то недолюбливают. Личность весьма неприятная». «Так, может, уйдём?» — предположила я. «Зачем нам ждать, если этот Илфи Киир так неприятен?» «Не выйдет, раз заметил». Вздохнул Иммит. «Это его земля, и уйти без визита вежливости не получится. Иначе наше появление воспримут как вторжение». Поёжившись, я передёрнула плечами. «Зачем же было так рисковать?» «Увы», — он пристально посмотрел на меня. «Но это единственное место в Эвенвуде, где вода не замерзает. До момента, пока ты не написала о своём желании, я считал это место царством смерти, потому что даже под коркой льда существует жизнь. Здесь же глубины настолько холодны, что любое живое существо, погрузившись в них, замерзает насмерть за один стук сердца». Я потеряла дар речи от его откровения, а ещё поняла, почему на этом наполненном солнцем пляже мне не захотелось расстегнуть шубку. Было совсем не жарко. Внезапно из самого прекрасного это место превратилось в жутко пугающее. Захотелось быть поближе к Иммиту. Очень успокаивало то, что мужчина держал меня за руку. Не уверена, что не пустилась бы на утёк от чёрного дракона, который, приближаясь, становился всё крупнее и страшнее. «Не бойся», — успокоил Илфи Киир и слегка пожал мои пальцы. «Я сумею тебя защитить». Ответить я смогла лишь кивком, в горле пересохло, язык прилип к нёбу, и снова перевела взгляд на небо. Но дракона там уже не было, а по косе к нам навстречу направлялся человек, от внешнего вида которого меня бросило в дрожь. Высокий и невероятно худой, с белоснежными волосами, серой кожей и пронзительно синими, как у всех Илфи Киирова, глазами. Ветер трепал тёмные одежды и развивал плащ. Будто чёрные крылья за спиной взметнулись. Имя-то он как будто и не заметил, а подошёл прямо ко мне и, изящно поклонившись, произнёс с жутким оскалом. «Приветствую тебя в моих владениях, прекрасная Куара». Голос мужчины оказался до нельзя приятным. Низкий и бархатный он словно обволакивал, и от этого становилось ещё страшнее. Пока я вспоминала, как дышать, Ади перевёл взгляд на Иммита и вкрадчиво поинтересовался. «Ты признал своё поражение и передаёшь её мне?» «И не надейся», — хмыкнул тот. «Я лишь исполняю желание моей Куары». «Нашей», — холодно поправил Ади. «Она принадлежит Эвенвуду, пока не выберет одного Илфи Киира и не назовёт его своим Хейяном. Насколько я знаю, ты лишь представил девушку своему народу, но церемонии венчания ещё не было. Значит, она свободна и вольна выбирать, где ей находиться и с кем». И, повернувшись ко мне, снова расплылся в улыбке, от которой стыла кровь. «Желаешь осмотреть свои будущие владения?» «Адей», — оборвав его, зарычал Имит. «Ты забываешься». «Ах, да». Серокожий мужчина прикоснулся кончиками пальцев к виску, будто запамятовал. «У тебя же ещё 5 дней». «Хорошо. Тогда прошу тебя, милая Куара, оказать мне честь и быть сегодня моей гостьей». Оказывать честь, ой, как не хотелось. Более того, я жаждала исчезнуть из этого прекрасного, но мёртвого мира как можно скорее. Но, покосившись на мрачного Иммита, поняла, что сделать это не получится. По каким-то неведомым мне законам мы обязаны посетить замок этого субъекта. И повлиять на это мой Илфи Киир не в силах. И тут меня будто молнией прошибло. А ведь я могла. И Ади сам рассказал мне об этом. Благодарю за приглашение. Осторожно подбирая слова, вежливо начала я. Но я не хочу. Лицо того, кто уже ощутил себя победителем, так забавно вытянулось от удивления, что мужчина стал менее устрашающим. Спрятав улыбку, я продолжила. «Вы сказали, что Куара свободна и вольна выбирать, где ей находиться и с кем». Слева раздался короткий смешок. Имит оценил мой ход и был весьма доволен. в отличие от Адия, который разве что молнии из глаз не метал. Мужчина свел белоснежные брови и с прохладцей процедил. «Если ты не хотела навестить меня, почему попросила Иммита привести тебя в мои владения?» «Я захотела прогуляться по пляжу», — честно ответила я, и мило улыбнулась разъяренному Илфикииру. «Простите, я не знала, что единственный пляж в Эйвенвуде ваш. Это мое желание занесено в свиток, где Иммит Рэндалл в первый же день моего пребывания в Эйвенвуде записал 7 свиданий. Можете проверить». Крыть было нечем. Набычившись, он шумно выдохнул и бросил сопернику. «Куара все равно будет моей». Не дожидаясь ответа, развернулся и быстрым шагом направился обратно к замку. Мне сразу стало легче дышать. Иммит привлек мое внимание и, заботливо поправив воротник моей шубки, заметил. «На самом деле ничего страшного бы не произошло, посетимо замок Адия. Илфикиир не вправе что-то предпринять, пока не пришло его время». «Не хотелось портить чудесное свидание посиделками с какой-то темной личностью», — отшутилась я. «Это хорошо», — серьезно отозвался он. «Мне было бы неприятно смотреть, как он вьется вокруг тебя. Я волновался, не захочется ли тебе остаться». «Боже упаси!» — невольно перебив его, воскликнула я. И, судя по мелькнувшей на правильных, четко очерченных губах Иммита довольной усмешки, попалась на уловку мужчины. Раздосадованно подумала. «Эти илфикииры еще тем, лисы». «Вернемся», — предложил Иммит. «С удовольствием». Обрадовалась я и напоследок обернулась, глядя на удаляющегося черного дракона.